Телефон звонил так сердито и настойчиво, что Валентин сразу понял, кому не терпится с утра пораньше вытрясти из него душу. А потому выскочил из ванны, в чем мать родила, и поспешил схватиться за трубку. — Ну что, жених, готов к труду и обороне? — Дашка! — просипел в трубку стажер, старательно изображая из себя умирающего лебедя. — Сегодня никак. — Что значит никак? — напористо спросила девица. — Ты что, хочешь, чтобы я срамилась перед Стасом? — Я твой куратор, ты мой ученик, изволь слушаться. — Дашка, я буду твоим самым послушным учеником, — взмолился Валентин, — но попозже, сейчас никак. — Все-таки нахрюкался. И не стыдно? Как можно на поминках? Так это уже после поминок. Начал фантазировать пройдоха. Я ж 2 года друзей не видел. Мы потом в кабачок с ними зашли и помянули дополнительно. Вздохнула понятливая Дашка. Ладно, пей рассол. Сегодня так и быть, занятия по облегченному варианту. До конца дня пройдешь троллей, эльфов, гоблинов и гномов. Завтра утром проверю. — Тебе бы в инквизиции работать, — простонал юноша. Из недр трубки до него донесся легкий смешок и короткие гудки. Вот не было печали. Валентин прошлепал к окну, вскрыл замаскированный под подоконником сейф и вытащил из него солидный талмуд, выданный ему Абрамом Гедеоновичем под честное слово. Слово, правда, было подкреплено подпиской о возмещении убытков в размере астрономической суммы за любую порчу или, не приведи Господи, потерю. Валентин почесал затылок, затолкал талмуд назад и решительно сдернул с полки энциклопедию сверхъестественных существ Кирилла Королева. «Обойдемся ширпотребом». Стажер кинул книгу на компьютерный столик и поспешил обратно в ванную комнату завершать туалет. Приведя себя в порядок, Валентин поглотил легкий завтрак, состоящий из омлета и чашки кофе с бутербродом, после чего начал собираться в дорогу. Привычно застегнув на себе кожаные ремни, он выдернул из ящичка компьютерного столика пистолет, засунул его в кобуру под мышкой и натянул на себя сверху просторную джинсовую куртку, замаскировав оружие. — Так, что мне еще с собой потребуется? Юноша похлопал себя по карманам. — Удостоверение здесь, ключи от квартиры здесь, мобильник, вроде все. Взгляд его упал на игрушку. Повинуясь импульсу, стажер взял ее в руки и, присмотревшись внимательней, заметил, что задняя дверца Ауди висит уже на одной петле, свесившись так, что края ее коснулся постамента. — Надо все-таки с тобой разобраться. Юноша затолкал игрушку в целлофановый пакет, закинул туда же энциклопедию. — Ну, теперь точно все. Он еще раз похлопал себя по карманам, и как только рука нащупала мобильный телефон, понял, что он кое-что все-таки забыл. Чтобы Дашка так просто оставила своего ученика в покое до завтрашнего утра, да ни за что! Стажер переключил все звонки с городского телефона на свой мобильный и поспешил к выходу. Добравшись до стоянки, Валентин приветственно махнул рукой сонному после ночной смены охраннику, запрыгнул в свою Ниву, кинул пакет на переднее сиденье рядом с собой и завел мотор. Итак, разберемся сначала с Пашкой. Тут главное на моих предков не нарваться. Обязательно затащат к себе и начнут приставать с расспросами. Внезапная смена профессии папу и маму Валентина напугала, и они до сих пор пребывали в шоке. До армии Валентин жил с родителями на другом конце города, рядом с 39-й школой, которую он заканчивал вместе с Бахметьевым. Его друг жил в соседнем подъезде того же дома со своими дедушкой и бабушкой, которые воспитывали его практически с младенчества. Родители Пашки погибли в авиакатастрофе, когда ему было всего-то 3 года. А вот теперь и он за ними ушел. Стажер тряхнул головой, отгоняя горькие мысли, и повернул ключ в замке зажигания. — Ладно, навестим дядю Влада и тетю Машу. Надо подбодрить стариков, ну а заодно кое о чем порасспросить. Машина тихо заурчала, плавно вывернула со стоянки и, набирая ход, понеслась в сторону центра города. Дорога до родного дома много времени не отняла. Через 20 минут он уже был на месте. Взлетев на 3-й этаж, юноша немного помялся у двери, мысленно прикидывая, что скажет предкам Пашки, а затем, решившись, надавил на кнопку звонка и с удовлетворением услышал шаги в прихожей. Кажется, ему повезло, а не дома. Дверь открылась. «Тетя Ма!» Валентин замер. На пороге перед ним стояла абсолютно незнакомая женщина в домашнем халатике. — Вы к кому? — спросила она. — К тете Маше, к Марии Николаевне Бахметьевой. — Она здесь не живет. — То есть как не живет? — опешил Валентин. — А ее муж, Владислав Васильевич, дома? Женщина отрицательно покачала головой. — Эту квартиру купила я. Бахметьевы здесь с прошлого года они живут. — А вы не могли бы мне сказать, куда они переехали? — Нет. — Почему? — Потому что не знаю точного адреса. — Но если вы купили ее у Бахметьевых, то... — Я приобрела эту квартиру через риэлторскую контору, и ваших Бахметьевых ни разу в жизни не видела. Правда, я слышала от соседей, что они купили себе дом где-то на Волынинских двориках. — А где это? — Ну что вы! — укоризненно протянула новая хозяйка квартиры. — Это же новая рамадановская Рублевка. — Меня 2 года в Рамадановске не было. — Тогда понятно. Волынинские дворики и недавно организовали. Там сейчас такая стройка развернута. Элитный поселок, 20 километров от Рамадановска. Дорогу на Новолипеево, знаете? — Конечно. — Ну вот, не доезжая 2 километров до Колонтаевки, это деревня такая? — Я в курсе. — Вот, не доезжая ее увидеть, этот поселок, а уж который там дом занимает ваши знакомые, извините, не знаю. — С этим я теперь и сам разберусь, язык до Киева доведет. Спасибо вам большое. — За что? — За информацию, — улыбнулся Валентин. — Не за что. Удачи вам, молодой человек. Улыбнулась в ответ женщина и даже дружелюбно махнула ручкой вслед прыгавшему через 2 ступеньки вниз Валентину.